Студия «Ардис» представляет. Елена Кароль. «Химера плюс». Читает Маргарита Ефремова. Пролог. Вечер пятницы. Она любит вечер пятницы. Это значит, что впереди целых два выходных. Два выходных, которые она проведет дома. Ни прохожих, ни коллег. Никого. Только она и Снежка. Открыв дверь и поставив пакет с продуктами на пол, Лика тут же подхватила на руки любимицу, ставшую ее спасением от внешнего мира. «Привет, милая. Как дела?» Моментально заурчав, как трактор, Снежка доверчиво потерлась лбом о плечо хозяйки, и на душе тут же стало спокойнее. Да все так же хорошо, как и вчера. «Печенку будешь? Или молока?» «Мрррр. А можно и на балкон? Сегодня тепло». Улыбнувшись, когда Снежка проворно спрыгнула с рук и тут же поторопилась на кухню за озвученным ужином, скинула кроссовки и, сунув ноги в мягкие домашние шлепки, постепенно разобрала продукты, себе взяв банку с газировкой, а Снежке налив молока и отрезав кусочек печенки. А теперь можно и на балконе немножко позагорать. Весна выдалась затянувшейся и слякотной, так что сегодняшнее солнышко приятно грело не только тело, но и душу. Вынув контактные линзы и убрав их в контейнер, девушка захватила стул, газировку и с удовольствием подставила лицо вечерним ласковым лучам, прикрыв глаза и облокотившись на перила. Неплохая альтернатива прогулке по улицам. Там люди и не только, а тут только она и Снежка. Хорошо, что ее балкон на закатную сторону. Очень хорошо. А еще лучше, что он на четвертом этаже. «Девушка!» Вздрогнув от низкого мужского голоса, прозвучавшего слишком близко, распахнула глаза и моментально нашла взглядом говорившего. Высокая широкоплечая фигура, черные брюки, черная футболка, туго обтягивающая мускулистый торс, черная кожаная куртка, черные волосы, собранные в хвост. Желудок тут же противно сжался в ледяной ком, а кончики пальцев начали стремительно холодеть. Он. Это его она видела сегодня целых 4 раза. Сначала утром в метро. Она удивилась его яркой и одновременно мрачной внешности и редкому отклонению, цветным глазам. Затем ей показалось, что она видела его в окно офиса. Вечером на проходной и даже в супермаркете. Издалека, но его длинные черные волосы, собранные в хвост и рост, она не могла его спутать. Что ему надо от нее? Неужели снова? Не находя в себе сил отшатнуться и уйти в комнату, как завороженная испуганно смотрела в его глаза, ярко-вишневый и невероятно черный. «Вы меня слышите?» Словно сквозь туман, услышав 3-й или 4-й вопрос, нервно кивнула. «Он далеко, он ничего ей не сделает. Ничего!» «Скажите, у вас есть питомец?» «Что?» Тут же, судорожно сжав рукой Снежку, сидящую на коленях, быстро замотала головой. «Нет! Ничего у нее нет!» «Лжете!» Странная тонкая усмешка. И невероятная серия прыжков от балкона к балкону, и вот он уже рядом с ней. Рядом! С ней! Отшатнувшись и едва не упав со стула, расширенными от ужаса глазами смотрела на незнакомца, запрыгнувшего с земли на 4-й этаж. С земли на 4-й этаж! «Что? Кто? От страха пересохло горло, и она могла лишь шептать, судорожно стискивая кошку, прижав ее к себе так, словно могла этим защититься. «Как?» «Очень просто». Осмотрев Лику с головы до ног и особое внимание уделив ее разноцветным глазам и почему-то Снежке, мужчина довольно кивнул. «Все как надо». «Не надо, пожалуйста», — прошептав, девушка замотала головой. Она понятия не имеет, что именно ему надо, но она не хочет. Она ничего не хочет. Вместо ответа лишь иронично приподнятая черная бровь и презрение в глазах. Шаг вперед, протянутая рука. В горле пересохло окончательно, в мыслях спуталось, в глазах потемнело, и Лика потеряла сознание, перепугавшись до обморока. Удивленно вздернув брови, когда кандидатка закатила глаза и начала медленно, но верно сползать со стула, мужчина скривил губы, но не дал упасть, профессионально перехватив за талию. Вырвавшаяся из ослабевших рук кошка расцарапала своей хозяйке ладонь, и в нос тут же ударил сладковатый запах крови. Мотнув головой и тут же перенастроив чувствительность, искатель помедлил, но затем решительно кивнул своим мыслям. «Да, даже кровь говорит об этом, как вовремя. Теперь можно вернуться. 17-е с питомцем найдено, и это именно то, что необходимо». Странно только, что именно это, кажется, даже не подозревает о том, кем она является, иначе не вела бы себя так. Так неправильно. Впрочем, неважно, у него нет желания еще тратить свое время на поиски другой кандидатуры. И так почти год потратил. Пора возвращаться.